Три месяца я жила, питаясь своими честолюбивыми мечтами. Рекомендательные письма, которые Магальди написал администраторам и знакомым актерам, измялись и стерлись. И вот однажды, в невесть какой раз, войдя в вестибюль театра «Комедия», я услышала пронзительный визг. Вскоре я узнала, в чем дело. Вопила Эва Франко, местная звезда. За два дня до премьеры исчезла молоденькая актриса, исполнявшая роль служанки. Заметив меня, она умолкла, недоверчиво оглядела с головы до ног и заявила: «А ну-ка, ступайте на сцену. Только выучите сперва фразу, которую должны сказать». За кулисами я дрожала всем телом, но когда мне подали знак, решительно вышла на сцену и произнесла: «Пожалуйте к столу». Эва Франко пристально смотрела на меня. В ее глазах мне почудился язвительный огонек. «Заметно, что вы играли на сцене. Однако служанка не так входит в гостиную и не кричит на хозяев. Попробуйте еще раз». Меня взяли. Я поверить не могла. 80 песо в месяц, пока будет идти спектакль. Именно столько получала в то время служанка. С одной небольшой разницей. Ни стол, ни кровать никто мне, разумеется, не предлагал. В ночь накануне премьеры я не спала. Если слышала, что в коридоре пусто, принималась репетировать свой выход на сцену, крошечную роль с единственной фразой в спектакле «Синьора Перес» Эрнесто Марсили. Когда на другой день я вышла на сцену, руки у меня были влажными от холодного пота, но всего через 8 секунд я шмыгнула обратно за кулисы, чувствуя себя на вершине славы. На следующий вечер в «Критике» появилась рецензия Эдмунда Гибурга, где он великодушно упоминал меня. Юная актриса Эва Дуарте исполнила свою маленькую роль естественно и непринужденно. Рецензия появилась 28 марта 1935 года. С такой отчетливостью запоминаешь рождение ребенка или какое-нибудь другое важнейшее событие своей жизни. Театр «Комедия», улица Карлоса Пеллегрини, дом 248. Какое это было утро! Я оделась так, как будто лучшие платья меня больше не интересовались. Я летела на Корьентес, затем по улице 9 июля, словно меня нес свежий сухой ветерок осеннего утра, которому не хочется расстаться с летом. На мне были туфли на высоких каблуках, и я чувствовала себя неотразимой. Я вошла в кондитерскую «Везувий» и заказала молочный коктейль и бисквиты. И так я стала актрисой. Мне платили настоящее жалование. Это был триумф решимости и мечты. И я чувствовала себя королевой Ла-Платы. Сияющее утро, свежий ветерок, тротуар перед кинотеатром «Метрополитен». Нас больше всего окрыляет торжество безумной мечты, доказательство тому, что смысл жизни непостижим. Нет, ничего этого рассказывать нельзя. Ничего личного, настоящего. Пока я была актрисой, я никому не рассказывала о своем детстве, нищете, Лос-Тольдосе. Представьте, в журнале «Антенна» я заявила: «Мои любимые виды спорта — верховая езда и яхты». А сейчас мне приходится скрывать, что я была актрисой, вплоть до того, что никто не осмеливается опубликовать мои фотографии той поры. Мне прислали мои бобины с пленкой фильма «Расточительница», который так и не появился на экране. Нет, правду нельзя рассказывать никому. Любая откровенность — преступление. В нашем мире торжествует лицемерие. Любая правда скандальна. Госпожа Элеонора Рузвельт, как я знаю, тоже скрывала о себе нечто ужасное. Мне поведал об этом доктор Пасс. Пинелли де Сильва встретил где-то в Европе посла Льямби и сообщил, что собирается написать книгу о госпоже Рузвельт, супруге президента Соединенных Штатов. Льямби ответил, что куда лучше отправиться в Аргентину и написать роман про Эву Перрон. Пинелли был эмигрантом. Беднягу наняли за 50 тысяч песо. Итогом его писательской деятельности стал заказной бестселлер «Смысл моей жизни». Книга слишком безупречная, как последнее слово героя, только вот слово это растянулось на 200 страниц. Несколько раз Эва беседовала с Пинелли де Сильва. Злополучному министру Раулю Менде было приказано все проверять, вычеркивать лишнее и вносить нужное в то, что показывал ему Пинелли. «Никто не может писать без стыда правдивые мемуары», призналась мне как-то раз Эва. «Будь он хоть самим Иисусом Христом. Простите меня, падре, но Евангелие весьма похоже на то, что написал Пинелли. Есть назидание, но нет человека. Бог, конечно, присутствует, с этим не поспоришь». Наверное, мои слова — чудовищное кощунство. «Жизнь каждого из нас куда сложнее, порочнее или даже, с позволения сказать, преступнее того, что допускают хороший вкус и всякого рода условности. Даже ваш обожаемый Ганди не исключение. Приемлемая часть каждого из нас — это внешняя, поверхностная, самая-самая вершина. Думаю, разговоры с прилежным каталонским писарем помогли Эве припомнить в подробностях ту пору, когда ей пришлось вести маргинальную жизнь. Пожалуй, это можно назвать катарсисом. Однако Эва не отрицала, что в своей формальной, холодной, бездарной книге Пинелли де Сильва уловил и передал на своем великолепном испанском саму суть ее благородной страсти, борьбы за справедливость. Даже лживая биография может навести на след истины. Так финансовый аналитик докапывается до сути, исследуя поддельные счета. Из книги явствует. После знакомства с Перроном Эва поняла, что социальная справедливость станет для нее отныне главной целью, смыслом ее политических устремлений, ее страстью, как она выразилась. Мир был сценой, на которой приходилось выкладываться полностью. Но в театре жизни царила чудовищная несправедливость. Надо было изменить сценарий любыми средствами, любой ценой, потому что дух справедливости, как высшая ценность, требует больших жертв. Справедливость нередко противостоит самой жизни, которая есть тайна. Справедливость — это здравый смысл, но никак не тайна. Справедливость человечна, тайна жизни божественна. История дает нам примеры тому, как борцы за справедливость превращаются в настоящих политических преступников. Последний пример — Троцкий. Это очень опасное явление. А Эва поверила, что справедливость священна. Немногим известно, что Эва отомстила безупречной и непогрешимой святой, описанной в смысле моей жизни. Она принялась писать чудовищную в своей необузданности книгу, которую хранила у себя под матрасом. Так говорил мне Ренце. Это была тетрадь в твердой коричневой обложке. «Наконец-то я могу воспользоваться чудной авторучкой, которую ты мне подарил», — сказала она Ренце, и вывела на тетради название будущей книги. «Мое последнее послание». Поразмыслив, она зачеркнула слово «последнее». В эту тетрадь Эва записывала свои мысли, но у нее оставалось очень мало сил, да и почерк был ужасный. Ренце удалось прочитать некоторые отрывки. Книгой это никак не назовешь, поток ярости. Вот что это было. Тетрадь бесследно исчезла вскоре после смерти Эвы. Она исчезла еще до сентября 1955 года, когда резиденцию заняли военные. То немногое, что удалось прочитать Ренце, было пронизано исступленной ненавистью к военным. Казалось, Эва забыла о всякой политической целесообразности. Даже Пинелья де Сильва, неискушенный в аргентинских делах, никогда не понять испанцам Аргентину, знал, что Эва видит в военных верных приспешников олигархов, их опору и поддержку. Прочитав отрывки из Эвиной тетради, Ренци проникся убеждением, что Эва умерла коммунисткой. Коммунисткой и даже неукротимой революционеркой. Что-то подобное проскальзывало и в ее выступлениях. После своего отречения 22 августа 1951 года и особенно после мятежа Менендеса 28 сентября Эва, казалось, забыла о том, что требовала их стратегия. Как рассказывал Ренце, одна из глав называлась «Время народов». Еще две — «Христос, принесший огонь», «Наш божественный коммунизм». Из всей книги сохранился только один маленький фрагмент под названием «Моя высшая воля», который был издан сразу же после ее смерти. По-видимому, его она писала из последних сил. Запомнилась одна единственная фраза: «Я буду бороться против всего, что не есть народ, что лишено народного духа. Я буду со своим народом в борьбе против продажной и лицемерной олигархии, против проклятых эксплуататоров и кровопийц». Небрежный, торопливый почерк, каким ребенок пишет, что ему грозит беда. Я сам видел несколько страниц, вырванных из тетради в коричневой обложке. А остальное? На этих страницах Эва завещала права на смысл моей жизни и мое послание. Что стало с самим посланием? Кто убил Мигеля Строгоффа, того, кому оно было доверено? Я отлично помню тот вечер. Эва попрощалась с Пинеллией де Сильва в библиотеке. Тот помчался в издательство «Пиусер», унося с собой гранки книги, которую Эва назвала «Монументом». Затем она пригласила своего парикмахера Алькараса, чтобы тот причесал ее, поскольку внизу уже больше часа дожидались четыре министра. Эва продолжала свой монолог о политике, неистовый монолог. Едва Алькарас приступил к делу, Эва обратилась ко мне. «Хотите знать, во что превратится пиронизм, когда я умру?» Мы похолодели. Парикмахер в ужасе посмотрел на меня. С некоторых пор поговаривали о ее болезни, но не о смерти. Эва велела Ренце пригласить министров. Они явились. Подобострастные, трусливые, коварные, в безупречных костюмах. Назову лишь одного из них, кого Эва особенно ненавидела, Рауль Менде. Остальные недостойны даже упоминания. Все шло своим чередом. Министры льстили и вежливо осведомлялись о ее здоровье, пока Алькарс причесывал Эву. Вдруг она вскрикнула. Бриллиантовая сережка якобы упала куда-то на пол. Алькарс хотел нагнуться, чтобы ее поднять, но Эва произнесла: «Нет, продолжайте». Министры, мгновение поколебавшись, встали на четвереньки и, выставив зады, заползали по полу точно турки, решившие совершить намаз, но позабывшие, в какой стороне Мекка. Эва откинула волосы, озорно подмигнула мне и приоткрыла кулак, в котором блеснула сережка. Думаю, Эва любила меня за то, что я хорошо пела. Умение петь было незаменимым подспорьем и для работы в театре, и на радио. Самой ей медведь на ухо наступил, не было у нее слуха, и все тут. Кроме того, я тоже приехала из провинции, из Кампаны, с пустыми руками. Точнее, со мной были гитары да чемодан с кое-какой одеждой. Так вот, в январе 1944-го, когда она познакомилась с Пероном, она была в расцвете. Ей исполнилось 24. Ему 49. Полистайте газеты и журналы тех лет, и вы увидите, что Перрон – настоящий гордель в военной форме. Белый китель, эполеты, ордена. Он всегда казался выше, чем был на самом деле. Чуть кривоватая надменная улыбка, как у горделя. Я знала, что он самый влиятельный человек в аргентинской политике, потому что его ругали все, начиная от солидных, респектабельных газет и кончая студентами и интеллигенцией, чей гнев – лучший показатель политического успеха. В лунопарке она была одета так же, как 10 дней назад, когда со своими подружками зашла за мной, чтобы вытащить на вечеринку, которую устраивала Хардин Эредия. В тот день они заявились ко мне в театр комедии прямо в уборную. Я работала в труппе Али Салима де Барахи. Они собирались развлечься, и в один миг крошечная уборная наполнилась смехом и шутками. Я напела им танго, которое исполняла в пьесе, а она, то есть Эва, попросила меня спеть печальное старое танго «Моя боль». Думаю, в те времена только я одна его и пела. И тогда я вдруг заметила, что Эва изменилась, словно в ней, наконец, проснулась женщина, ожидавшая своего часа. На Эве было платье из черного шифона с короткими рукавами и длинные до самых локтей перчатки. Белые туфли на кожаной платформе с двумя пряжками на подъеме, тогда такие носили, и шляпка с белым пером. Она подошла к освещенному лампами зеркалу и, стоя к нам спиной, принялась подкрашиваться. Проводила по лицу пуховкой и любовалась собой. Впервые я увидела в ней женщину, которая неожиданно проступила сквозь хрупкость и невзрачность. Да, у нее появилась фигура юной женщины, обворожительной женщины-кошки. Я подошла к ней сзади и обняла. В ней было что-то страшно притягательное, что-то от капризной распущенной девчонки. Она принялась отбиваться, размахивая напудренной пуховкой, а потом в том же платье явилась в лунопарк и уселась рядом с Перроном. До того дня никто и вообразить не мог, что она знает смысл слова «политика». Это был расцвет Эвы. Той Эвы, которая еще принадлежала только самой себе, то есть незадолго до встречи с Перроном. Природа наделила ее элегантностью, грацией. Она была как кошка, гибкая, легкая. В ней привлекало странное сочетание острого ума, убийственно меткого языка и печального взгляда живых сияющих глаз. Женское очарование сохранялось в ней, как мне кажется, лишь 5 лет. Последний раз она блистала на фестивале кино в Мар-дель-Плата, курортный город на юге провинции Буэнос-Айрес, в 1950 году, затмив элегантностью красоток гринго. Несомненно, она была прелестнее всех. Она любила одеваться, ей нравились шляпки, туфельки. Как-то раз я сопровождала ее в Перуджа, самый изысканный дом моды. Она не казалась слащавой, при посторонних вела себя сдержанно, никогда не плакала, не жеманничала. В год работы на радио и в кино она не завела ни одной интрижки, хотя были, конечно, сплетни и статейки в журналах. Во всяком случае, никто не заметил настоящего романа, вот что я хочу сказать. У нее были свои планы. Я ее поддерживала, она любила меня и, уже будучи у власти, мне помогала. Взгляните. Элена Лусена достала из папки партийный билет, казавшийся совсем новым. Она хранила его как реликвию. На корочке блестел значок пиронистской партии. Наверное, я была членом партии номер 1. Так вот, когда в 1944 году Эва сошлась с Перроном, он покинул свою квартиру на углу улиц Ареналис и Коронель Диас и перебрался в один из самых элегантных кварталов Буэнос-Айреса, на Посадос, в тот же дом, где снимала квартиру Эва. Против нее началась тайная война. Во-первых, на Эву ополчились завистники из артистической среды, которые считали ее интриганкой. Зато к Либертат Ламарк все относились как к святой мученице и демократке. Во-вторых, ее с самого начала возненавидели буэнос-айреские олигархи. Это стало ясно 9 июля 1944 года, когда Перон, уже будучи вице-президентом, посадил ее рядом с собой в ложе театра «Колон», где проходил торжественный вечер. В фойе с ней здоровались подчеркнуто холодно. Там, кстати, и началось соревнование в элегантности. Своими украшениями и французскими нарядами Эва решила затмить светских дам, помещиц-аристократок. Думаю, что именно тогда, 9 июля, Эва задумала поразить всех, и 2 года спустя выписала для торжественного бала то невообразимое платье от Диора, самое роскошное из всех, какие когда-либо видел Буэнос-Айрес. Простите, что я останавливаюсь на подробностях, понятных только женщинам. Но сама Эва не раз говорила: «Я разобью их на их же поле. Это будет война нарядов». Почему мне видится таким далеким то, что так близко, что случилось совсем недавно? Почему близкое кажется таким безвозвратно ушедшим? Скверный признак, зловещий симптом. Так размышляет Эва в уютном тепле своего ложа. Долгие октябрьские сумерки. На Буэнос-Айрес опускается ночь. Густой горячий воздух, раскаленное дыхание города, предвестие грозы, тяжелая одышка бетонных джунглей. Начинается бесконечная ночь 1943 года. По Маипу в сторону Корьентес, по блестящей от сырости каменной мостовой, проплывают черные спины огромных автомобилей. Паккардов, Бьюиков, Студебекеров, Плимутов, Шевроле. Снова ночь, снова праздник в щедром гостеприимном Вавилоне. Бары и рестораны готовятся к вечернему наплыву у клиентов. Килограммы, литры, специи, помидоры, целое море помидоров. Пианист в белом смокинге разминает пальцы, наигрывая первые такты «Сибоней». Чьи-то мужья спешат по усланным коврами коридорам тайных приютов любви, где обитают очаровательные иностранки с печальными глазами, жертвы и предводительницы великого эротического похода, получившего однажды название «Дороги в Буэнос-Айрес». Отсылка к упомянутой выше книге «Лондра». Фарфоровый кот и скромная коробочка из слоновой кости, где лежат конвертики с белым порошком. Граммофон, откуда доносятся протяжные танго «Декаро» или «Кабиана». Адвокаты-землевладельцы, влиятельные депутаты, завсегдатые жокеи клуба, высокие офицерские чины и молодые помещики обмениваются адресами – будто паролями в извечной и приятнейшей войне полов. Хункаль, 12-24, Кальяо, 13-26, Хунин, 12-70. После вступления в силу нового закона посещение борделя приносит остроту ощущений, словно ты совершаешь подвиг. В столице запретили публичные дома. Странный мирок, в котором тучные провинциальные коммивояжеры и степенные маклеры бережно складывают брюки и вешают их на спинку стула. Бесстыдно хохочут женщины, сидя на биде. Краснеют застенчивые клиенты, отваживаясь снять подтяжки только при погашенном свете. Тайная машина любви, которая возобновила свою работу в сумерках вечернего Буэнос-Айреса, греховного, беззаботного и попирающего всех и вся. Мир шуршащего шелка, коротких нижних юбок, красного кружевного белья со шнуровкой и лилией, вышитой в самом низу, черный дым шелковых чулок, скользящая прохлада атласных простынь, ночной столик, шкатулка китайского фарфора с розовыми презервативами. А возле покрытого ледяным инеем ведерка, в котором охлаждается шампанское, пакетик с кокаином для изысканных ценителей.